Славною рекою льется Божий мир, все превозмогая, разливая шир. Всех закрытых мощных Божьих руках не прельстит лукавый, не настигнет враг, не коснутся сердца ни See you.